То же самое доносили и старцы в упомянутой выше грамоте. Заступление Голохвастова за Девочкина, обвиненного в измене, умысел отнять у Долгорукова городовые ключи, дали повод смотреть и на Голохвастова, как на участника в измене казначея. Дали повод думать, что второй воевода хочет прибрать к своим рукам ключи для того, чтобы отпереть неприятелю вход в монастырь. Палицын прямо обвиняет Голохвастова в согласии с Девочкиным. Говорит, что этот воевода снесся с врагами и назначил день, в который хотел предать им монастырь таким образом. Когда осажденные сделают вылазку, Голохвастов хотел затворить ворота и предать вышедших на жертву полякам, впустив в то же время неприятеля другим входом в монастырь. Из связи рассказа Палицына выходит, что Девочкин, признавшись на пытке в собственной измене, обговорил соучастников, и в том числе Голохвастова. Нетерпелив, в крепких явился Иосиф, все потонку умышленное объявил, и странно было слышать треснутие думы Иудиной. Не напрасно Оська Селевин отскочил. Ни одного его, но и четверых невежд поселян также послал за ним. Полякам весь предался и других немало прельстил. Его лукавству и второй воевода, Алексей Голохвастов, потаковник был, и уже сослался, и прочее. Но здесь должно заметить, во-первых, что сам Палицын ослабляет доверие к своим показаниям, умалчивая о подробностях, закрывая истину слогом витиеватым, выражениями темными. Так, до открытия упомянутых грамот Долгорукова и старцев, никто не мог догадаться о пытке, которой был подвергнут Девочкин, и которую Палицыну благоугодно было обозначить словом «крепкие». Нетерпелив в крепких явился Иосиф. Потом, если бы осажденные доведались об измене последнего каким-нибудь другим образом, то и долгорукие, и старцы в своих донесениях в Москву не преминули бы довести об этом до сведения царя и Палицына, но в упомянутых донесениях ни слова не говорится об измене Голохвастова и о подробностях замысла, как их приводит Палицын. Долгорукий заключает свое донесение Палицыну о поведении Голохвастова следующими словами. «А к государю, о том я до сих пор не пишу, потому что по грехам осада продлилась, и я здесь бессемеен, и если Авраамий Иванович осада еще вдаль продлится, то тебе бы пожаловать о том государю известить, чтобы в монастыре святому месту какой-нибудь вред не учинился. А про Алексея в осаде ведают многие люди, что Алексей дело не делает, только ссору чинит. И если все об нем писать, то и в письме не поместится. Так тебе бы, господин, породеть о святом месте». В другой грамоте к тому же Палицыну Долгорукий пишет: «Пожалуй, государь Авраамий Иванович, извести государю тайно, что здесь в осаде ссору делает большую Алексей Голохвастов, чтобы государь пожаловал, на просухе прислал сюда верных человек 100, и про него велел бы сыскать, и велел бы его к Москве взять. И если государь пожалует, будет ко мне, холопу своему, о том писать, то он бы, государь, пожаловал, ко мне отписал тайно». Из этих слов оказывается, что Долгорукий боялся явно действовать против Голохвастова, у которого было много приверженцев, с которым, как видно, одинаково думали архимандрит и соборные старцы. В то время, когда Шуйского мало уважали, ибо от гнева его всегда можно было найти убежище у царя Тушинского, В то время одного приказа из Москвы было недостаточно для смены воеводы. Нужно было прислать 100 человек верных людей и поступить с большой осторожностью и тайною. Но упомянутые грамоты Долгорукова и Старцев не дошли в Москву. Голохвастов остался воеводою до конца осады и не обнаружил попытки к измене. 100 человек верных не были присланы из Москвы, и дело осталось неразведанным, вследствие чего и нам теперь трудно обвинить Голохвастова, ибо прямое обвинение Палицына ослабляется молчанием врагов Голохвастова и самым характером палицынского повествования, мало внушающим доверия. Трудно также обвинить решительно и Девочкина, потому что собственному признанию, вынужденному пыткою, верить нельзя. Двое соучастников казначея, Гриша Брюшина и Худяк, умерли, не объяснив ничего. Рассказывают, что Девочкин сам открыл свои замыслы Гурию Шишкину. Но опять характер этого Гурия накидывает подозрение на справедливость его доноса. Видно, что Шишкин был клеврет Палицына. Так он пишет последнему в Москву, государю Келарю, старцу Авраамию, великого твоего жалования вскормленник и богомолец-чернец Гурий Шишкин. Из этой же грамоты видно, что Гурий, обвиняя казначея Кочергина и старцев в расхищении монастырской казны, добивался сам казначейского места, которое хотел получить через Палицына и Шуйского мимо старцев, врагов своих. Просил, чтобы грамота о его назначении в должность была прислана на имя Долгорукова, тайно от старцев. Мы не раз упоминали о грамоте к Шуйскому, написанной от имени некоторых троицких старцев с доносом на Голохвастова, архимандрита и соборных старцев. Но эта грамота также подозрительна. Она написана от имени нескольких старцев, или, лучше сказать, всех, царю-государю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси, твоего государева богомолья, живоначальные троицы Сергиева монастыря, священницы и братья, Бога молят и челом бьют. Но в конце грамоты читаем следующее. «Да в монастыре смута большая от королевы Ливонской старицы Марфы. Тебя, государь, поносят праздными словами, а вора называет прямым царем и себе братом».